называют их кладбищенской вахтой. Принятое в британском флоте название ночной вахты с полуночи до 4 утра. И даже сейчас, когда я пишу эти строки, мне странно думать о тех, кто, сообразуясь со звездами и направлением ветра, бороздит пустынные просторы мировых океанов. Пожалуй, это также время причудливых мечтаний. Прошу вашей светлости снисходительности. По-моему, я не поблагодарил вас, как подобает, за проявленное ко мне великодушие в данном вопросе. Шаткость моей веры, ставшая в определенной степени достоянием общества, должно быть, привела вас в замешательство, если не оскорбила вашу собственную твердую веру и христианскую праведность. И я навечно останусь у вас в долгу за оказанную мне милость. Мне остается лишь искренне надеяться, что когда-нибудь мне представится случай отплатить вам тою же монетою. Теперь я прилягу, закрою глаза и, по крайней мере, изображу, сыграю роль спящего. Быть может, Морфей проявит сострадание и спустится ко мне. В ближайшее время я вновь напишу вам и сообщу последние новости о великой Санкт-Петербургской экспедиции, хотя, боюсь, надеюсь, они все крепко забудут к тому времени, как нам предложат утреннюю чашечку шоколада. Остаюсь, сударыня, вашим нижайшим, благодарнейшим, заблудшим слугою. Джулиус Лестрейд. Его преподобие Джулиус Лестрейд к мисс Дидо Лестрейд. Париж, октября, в 22-й день 1767 года. Моя дорогая Дидо, вот и весточка от твоего скитающегося братца. Надеюсь, ты больше на меня не дуешься. Я знаю, что мой поступок вызвал твое неудовольствие. Могу лишь уповать на свойственную тебе терпимость и снисходительность и принести свои уверения в братской любви. Париж довольно красив. Мой французский вполне сносен, хотя не столь изящен и правилен, как твой. Как идут дела в Кау? Заботится ли о тебе миссис Коул? Что твои головные боли? Приносит ли облегчение лекарства доктора Торна? Знаешь ли, дорогая, здесь поговаривает о том, не отправиться ли нам в Санкт-Петербург, в Россию. Не тревожься, дорогая, месье Абу, который тебе непременно бы понравился, уговорил меня предпринять означенное путешествие. Однако я совсем не уверен, что оно состоится. Думаю даже, что вовсе ничего не произойдет, хотя это было бы интереснее, чем стаптывать башмаки по здешним улицам. Я написал письмо леди Хэллом. Видишься ли ты с ней? Какова она, на твой взгляд? Не знаю, зачем я задаю тебе все эти вопросы, ибо один Господь ведает, куда ты можешь отправить ответ. Не сердись на меня, Диди. Мы оба должны стараться жить в дружбе. Проследи, чтобы Джордж Пейс залатал дыру в крыше, пока погода окончательно не испортилась. И, пожалуйста, удели немного внимания саду. Твой любящий неразумный брат Джулиус. Его преподобие Джулиус Лестрейд к леди Хэллом. Берлин, октября 31-го. Дражайшая леди Хэллом, пишу к вам из гостиницы «Бристоль» в Берлине, где в моем распоряжении весьма изысканно обставленная комната и конторка куда лучше, чем в моем кабинете в Кау, за которой я и сочиняю